Важные мысли. Когда я разговариваю с людьми о взрослости, часто предлагаю один образ, на мой взгляд, идеальный для описания того, что мы проживаем в широком промежутке от 25 до 50 лет. Вспомните, наверняка вы видели изображение индийских богинь со множеством рук. Например, Парвати, супруга Шивы, у которой на коленях сидит ребенок, а многочисленные руки заполнены различными важными предметами, наподобие кухонной утвари, религиозных атрибутов и предметов искусств. Мне кажется, эта картинка хорошо иллюстрирует состояние взрослости, в котором мы одновременно можем регулировать многочисленные процессы и сферы жизни. И готовить еду, и воспитывать детей, и следить за здоровьем, и развиваться в интересующей области, и работать, и отдыхать, и интересоваться чем-либо. Многозадачность и большое количество «могу» — вот дары взрослости. В этом возрасте мы в любом случае сталкиваемся с этой многозадачностью. Такой уж период жизни. И только если мы соединимся со своими «могу», со своими «получилось», с этим ощущением могущества, мы можем проживать взрослость с радостью. И, конечно, важно отдыхать и не забывать, что жизнь — это не только работа на результат, который в этом возрасте много, но еще и наслаждение, пребывание в моменте. А то ведь у Парвати есть и другие формы. Страшной разрушительницы Кали, тоже многорукой, но использующей свои руки для разрушения всего вокруг. Такая вот интересная метафора. В следующий раз, когда вы устанете от тягот взрослой жизни, вспомните эту картину. Возможно, она поможет вам войти в контакт с собой и вернуть себе ощущение всемогущества. Вы сможете посмотреть на то, сколько вещей вы делаете одновременно, и какой вы молодец, ведь справляетесь, как бы то ни было. Надеюсь, она вернет вам ощущение самоуважения и принятие этого периода жизни таким, какой он есть. Что касается Даши, то последующие сессии мы с ней работали над укреплением ее «могу». Снова и снова я помогала ей развернуться к своей жизни и в разных ситуациях — отношений, работы, детей — осознавать, что она еще может сделать для своей жизни, чтобы она была хорошей. Иногда напоминая о том, сколько она уже сделала и сколько у нее мужества, а также о ее планах и мечтах, чтобы у нее были ориентиры. Несколько месяцев продлился ее роман с тем самым возлюбленным. Даше преимущественно удавалось не запускать свою жизнь и осознавать, когда ее слишком сильно заносило в жажду признания и любви от этого человека. В какой-то момент он начал вести себя странно, подавая неоднозначные сигналы, то пропадая, то появляясь, рассказывая, что все сложно, у него непростой период, и сам он необычный человек, и все в таком духе. В какой-то момент Даша почувствовала усталость и своего рода отчаяние и нашла в себе мужество высказать ему. «Знаешь, я столько сил вложила, чтобы моя жизнь была стабильной, понятной и хорошей, что совершенно не готова вписываться в какую-то мутную историю. А мне кажется, ты втягиваешь меня именно в такую. Мне слишком ценна моя жизнь. У меня двое детей, у меня важный этап в работе, на мне много ответственности. У меня совсем нет ни желания, ни возможности играть в какие-то непонятные игры и качаться на эмоциональных качелях». Я была восхищена этим Дашиным жестом и часто привожу его в пример в разговорах с людьми, имеющими схожие с Дашей проблемы. Вскоре после этого эти отношения сами собой сошли на нет. А Даша, уже познавшая сладость взрослости, продолжила набирать силы и расширять масштаб собственной жизни. Через несколько лет, добравшись до потолка в найме, она открыла маленькую студию танцев, сняв небольшое помещение в цокольном этаже своего дома. Сначала она вела занятия для детей по вечерам после основной работы, пытаясь днем сдавать это помещение. В первые месяцы ей даже не удавалось выйти в ноль, и за весь первый год студия не принесла никаких доходов, а Даша разрывалась между домом, работой в офисе и вечерними занятиями. Но теперь дела идут значительно лучше. Появились сторонние преподаватели, сформировался по-настоящему дружный коллектив. Дочери Даши активно помогают ей и сами ходят на занятия разных преподавателей. А Даша со дня на день собирается уйти из найма. Прежде всего, чтобы больше отдыхать, развиваться в своих танцевальных интересах и проводить время со своей семьей. Она встретила порядочного человека и вышла замуж, после того, как окончательно разуверилась в том, что ей и ее дочерям непременно необходим мужчина для счастливой жизни. Но об этом я узнала из ее письма мне уже после окончания терапии.